Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 20 лістапада 2005 году. Міхай Скобла гутарыць з архітэктарам Леанідам Левіным. На мінулым тыдні ў Менску прайшоў 9 фестываль габрэйскай кнігі, які распачаўся прэзентацыяй не зусім звычайнага выдання. Яго аўтар, знакаміты беларускі архітэктар, лаўрэат шматлікіх прэмій, у тым ліку ленінскай, Леанід Левін. Ён прэзентаваў кнігу «Хатынь», у якой расказаў пра сваю працу над славутым мемарыяльным комплексам. А сёння ён наш госць. Гаспадар Леанід, калі вы разам з Юрыем Градавым, Валянцінам Занковічам і Сергеем Селіхановым праект і рабілі Хатынь. Ці чулі вы пра Катынь на Смаленшчыне? Гісторыкі гавораць, што назва Хатынь сярод 186 спаленых вёсак была выбраная невыпадкова, каб за словам Хатынь схаваць слова Катынь, дзе ў 1940 годзе перад вайной саветы расстрэльвалі палонных польскіх афіцэраў. Ці чулі вы нешта ў тыя часы, як будавалі Хатынь, пра Катынь? Зусім не чулі. Але першы раз я з гэтым сустрэўся, калі ў 74-м годзе быў у Штатах. Пасля таго, як Ніксон пабываў у Хатыні, я здзівіўся, я не ведаў, але я зразумеў, што калі пішуць па-англійскі, то Хатынь як Катынь, калі мы першы раз Хатынь вывезлі ў Маскву, і калі нас вылучылі на падтрыманне ленінскай прэміі. І ё заполучыць было вельмі цяжка. Давалася одна прэмія на ўвесь Савецкі Саюз. Перша, калі ўвідзеў нас міністр культуры СССР, Фурцева, калі яна ўпершыню ўбачыла, яна была проста абурана. Гэта не наша, гэта не савецкая. Хто дазволіў, хто, што, як, чаму? Вось гэта пытанне толькі і былі. Я б гэту работу не пашкадавала пад бульдозер. Ну, а потым, безумоўна, відаць, пайшлі званкі, дайшло да Машэрава, там быў Дземічаў, які быў сакратар ЦК по ідэалогіі. На наступны дзень ён прыйшоў глядзець і поставлены былі кропкі. Ад бульдозера Хатынь ратаваў Машэраў. Гаспадар Леанід, эстэтычная дамінанта Хатыні — это 26 камінов со званамі. Час будаўніцтва мемарыялу — это конец 60-х гадоў, эпоха ваяўнічага атэізму. Адкуль бралі званы? Да гэтай пары ходзяць чуткі, што іх здымалі з зачыненых храмаў. Ну, гэта чуткі. Я ведаю пра гэты чуткі, але ж я вам хачу адказаць на гэта пытанне, што гэта зусім не так. А вось што сказаў пра галоўны хатынскі звон, які вісіць на месцы хаты Іосіфа Камінскага, першы дырэктар мемарыяльнага комплексу Хатынь Анатоль Белы. Ну, гэта быў звон, зняты з некай царквы. У яго ёсць язык, а ў гэтых званоў, у наступных, которые отливали, и нема языка, есть просто молоток, які ударяє по гэтым звоне. За основу был взят модуль звона, які тепер стоїть на хатях Камінскага. Ён адрознівається своєю мелодичностю, своєю прыгожостю гука. А тія звони, которые были отліті по ему, зусім інші, вони тупые, вони глухие. Гэта быў першы дырэктар Хатыні Анатоль Белы. Эпізод са званамі прыгадаў і скульптар Алесь Шатэрнік. На пачатку 60-х гадоў, дзе 69-м годзе, у Мінску быў створаны на радзянскім заводзе невялікі цэх мастацкага ліцця. І мы там адлівалі свае першыя творчыя працы. Аднойчы я быў вельмі здзіўлены, зайшоўшы ў цэх, на падлозе было раскінута як шалупенне бронза, аскабалкі. Прыгледзеўшы, я ўбачыў, што гэта званы. На запад мой да рабочых, адкуль гэта. Вот такую сумную мне гісторыю распавядаюць, што прывозяць з усёй Беларусі невялікія званы, такія, ну, пудовыя прыкладна, іх калоцяць і пытаюцца адліць звон, які б званіў, ну, і пасля каб усталяваць там на Хатынскім мемарыял. Я, калі гэта скабалкі падняў, узяў рукі, бачыце, там былі выявы цудоўныя, былі тэксты, Ось, мене обрав жах, я говорю, хлопці, що ж ви робите? Ну, кажу, це не ми, у нас загад начальства. Ось, і я тоді, ведете, що вони мені показали, пару зонов було цілих, і я у них просто викупив за горілку. І один з цих зонов ровно раз 20 год прогучав на мітингу, присвячений Чорнобильському шляху на площі Незалежності. Так званий Чорнобильський дзвон. Це менавіта, ось, ровно раз 20 год, як я його, можна сказати, вирятував від розбиття, ми його узняли за Лесем Марочкиным на мітингу. Після ми цей дзвон скористовували у шестях, у мітингах на дяди на 25 соковіка. Да, між іншим, ведете, що вони зробили? Вони просто записали гуті дзвонов на магнітофон. Дзвони в хатині гучать під фонограму? Конечно. Может быть, позднее зробили, но у всякі разі у советські часи так оно було. Я думаю, що зараз і це так же. Дякую Олесю Шатырніку і ваш коментар до сказаного, господар Леонид. На мою думку, гэта, ну, пробачте мене, но гэта не так. Званы хатыні не зроблены са званоў, якіх знімалі і прывазілі, ці гэта былі існуючыя, ці гэта былі разбураныя царквы, не. Гаспадар Леонід, у гісторыі манументальнага мастацтва нярэдкія выпадкі, калі нейкі твор капіюецца і таксама выстаўляецца. Мабыць, самы вядомы такі манумент — статуя свабоды, якую прывезлі ў Нью-Йорк з Парыжу. І не будзем зараз падлічваць, колькі аднолькавых правадароў стояла по всем Советском Союзе. Скажите, а хатынь растыражовать никому не приходило в голову? Приходило. И так здарился, что мы працавали над помником бухарцам, воинам-бухарцам, которые загинули у годы Великой Отечественной войны. Это Узбекистан. Узбекистан. И так здарилось, что я встретился с первым секретарем Рашидов. Был первый секретарь узбекского ЦК Компартии. Рашидов присутничал на открытии хатыни. Была пропанова Рашидова, что он даст великие гроши. Хотя он хотел купить хатынь. Купить, да. Кольки каштовало узведение хатыни? Ну, где-то на у той час, суместно с дорогой, якую вели до хатыни, там 5 километров, 1,5 миллиона, у той час. Это невеликие гроши, потому что Брест, Мамаев курган, это же были астрономичные личбы. А он давал 15 миллионов, то есть у 10 раз больше. И казал, что люди працуют, люди хлопок собирают, люди труженики, и они не поедут в Беларусь, а он был, и ему вельми сподобалось, и коли ласка, давайте мы это побудуем у Бухаре. Вы хатынь не поставите нигде. Хатынь белорусская. И она как бы родилась на нашей земле, и ей просто немогчимо быть, тем больше в Таджикистане, в Узбекистане. Нет. Это не я кажу, это кажут все. Это белорусская наша. Вот мы нашли нечто такое, что близко каждому нам белорусу, и земля приняла хатынь. Господар Леонид, вы один со стваральников сегодняшнего архитектурного обличья столицы. Проспект Машерова, Троицкое предместье, станция метро Неамига. Это ваша праца. Скажите, какое ваше ставление до сучасных столичных новобудовлев? Это есть национальная библиотека. Когда мы говорим национальная библиотека, и она не повинна стоять в Брюсселе, она не повинна стоять в Париже. Когда мы працавали в те годы, тогда не было вот этой журнальной архитектуры. Архитектура, на жаль, она тоже как мода. И она сегодня такая, завтра такая. Але мы, Беларусь, нам повинна наша белорусское чутье архитектуры. Вы разумеете меня? Национальное обличие. Это вельми отказно, это вельми тяжко. И это не завсёды робится так, как хотелось бы. Стекло, бетон, это все, знаете, это не архитектура. Я бы не гнал этих коней без оглядки. Глядите на свою землю, глядите на Беларусь, глядите на нашу спадщину, на наше дыхание нашей земли. Фигура Франциска Скорины, может, она как раз и поставлена каля этой библиотеки, как надать некий национальный колорит всему этому архитектурному проекту. Я был сторонник, и я зрозумел, что Скорина повинен был стоять каля Академии. Мне сдавалось, что это больше места, якое отповедая. Скорина — это Беларусь. Я кажу, Скорина, я отчуваю дух литеру Беларуси. Я Я адчуваю гэта. Вы адчуваеце і тое, якая архітэктура павінна быць у сталіцы краіны. Скажыце, з вамі раяцца, вас запрашаюць на нейкія горадабудаўнічыя нарады? Зараз існуе савет архітэктурны, ну, які разглядае ўсе гэты праекты. Нас зараз не вельмі запрашаюць. Прабачце, даже не толькі я или іншыя, мы даже не члены саветаў. Я не разумею, што гэта за савет па архітэктуры, у якім няма Левіна. Не, гэта нармальна. Спадар Леонід, і яшчэ такое пытанне. Чаму ў Беларусі, мірнай краіне, так схільныя мілітарызаваць гарадскі ландшафт? Я не бачыў помнікаў танкаў ні ў Варшаве, ні ў Празе, ні ў Будапэшце. А ў нас, куды ні паедзь, гэтыя пачвары, машыны, зробленыя для забойства на п'едэсталах. Навошта? Я з вамі магу згадзіцца, але не зусім. Вы ж ведаеце, што салдат таксама быў растыражыраваны, іх стаяла 1000 салдат. Тыповые привозили из Украины, наши и так далее. Так само отбылось и с танками. Але у Хатыни вы не знаете, как кто-то кого-то штыком, ти давил, ти душил, ти стрелял. Коли я прихожу с своим маленьким сыном, ти с дочкой, ти вы приходите, ти школьники приходят. Коли они бачат, что один может стрелять другого, один может... И они же не ведают, кто там дрянный, кто добрый. И они бачат, что два человека друг друга убивают. И они разумеют, что это можно робить. У Хатыни там никто никого не убивает, там никого не призывает. Ну, давайте мы раздавим там это штыком, коленом. Не-не-не. Мне сдается, что про войну можно говорить и про призму любви. Где любовь, а где и ненависть? Вот вы керуете Союзом Белорусских Габрейских Организаций. Откажите щиро, у сегодняшней Беларуси мае место антисемитизм? И это будет мое опошнее пытание. Место мае, и мы будем тут щиро, ну, зусім щиро отказывать. Безумовно, есть ты, кто робить это. Шкода, коли появляются на сторонках призывы антисемитские наших деятелей неких политичных. Ну, Скобелев тоже пишет. Ну, это просто не треба так робить. Треба дать по рукам. И пробачьте, эта литература, вот эта антисемитская, она же в агуле иде с России, а то ли где. Тому мы повинны не глядеть на это так. Ну, это баловство неких нашей молоди. Нет. И коли мы говорим о нашем белорусском поле, где все это доброе и светлое есть, и коли на этом поле появляются эти сорняки, то я лечу, что эти сорняки не повинны размножаться, а их треба просто вырывать с корнем с этого нашего белорусского поля. Вы слухали передачу «Вольная студия» с архитектором Леонидом Левиным, гутарыў Міхась Скобла.